Так как этот модуль про вас и про вас как про личность, то немаловажным это то, что о вас, о вашем продукте думают другие, то есть ваша репутация. Репутация складывается из составных частей. Если идти от общего к частному, то можно говорить о вашей компании, точнее о репутации вашей компании в общем. И можно говорить об отдельных элементах, допустим, о репутации вашего продукта или услуги, которую вы предлагаете, и о вашей личной репутации, если ваш бизнес обрел лицо. То есть, если вы продаете через себя как персону, оговорюсь, это одна из стратегий ведения бизнеса. Можно зарабатывать, да, можно продавать без лица, но можно с лицом. И я уже говорила неоднократно, где это уместно, где это неуместно. Но сейчас мы говорим про вас, а значит, говорим про бизнес с лицом, с вашим лицом. Про вашу публичность, про вашу персональность, персональную публичность. Репутация продукта и репутация эксперта – это очень разное, но зачастую люди, находясь в какой-то эйфории зла, либо эйфории добра, в процессе, да, получения заказа, ну, то есть бывает такой момент, распространяют эту энергию добра или зла не только на то, что у них вызывает ту или иную эмоцию, а на все вокруг, что с этим связано. Например, клиент купил торт, курьер этот торт по дороге уронил. Что говорит клиент? Компания говно, эксперт не проконтролировал, вы испортили мне жизнь, хотя по сути виноват не продукт и не эксперт, виноват курьер. Но вот эта вот энергия зла, она как радиация распространяется на все вокруг. Ну, скажем так, и обратная история, она тоже похожая. Клиенту, допустим, продали товары с превышением. Что это значит? Значит, положили какой-то подарок, проявили какую-то заботу. То есть услуга дополнительно была какая-то предоставлена, или эксперт поинтересовался, как доехал торт до клиента, был там максимально вежлив, и вот эта эйфория от доп. Услуги и от внимания разрастается, и клиент говорит, что и торт был охренительно вкусный, просто невероятный, и компания, ну, такая замечательная, хотя это просто-напросто как бы эксперт проявил какую-то заботу о клиенте. То есть при росте репутации любого из сегментов эмоции, как радиация, да, распространяется и на другие элементы системы. То есть есть продукт, есть вы, есть компания в целом. Репутация ваша может распространяться на продукт и на компанию. Репутация продукта может распространяться на вас и на компанию. Репутация компании может распространяться на вас и на продукт. Хорошая или плохая – это уже другой вопрос. Нужно ли уметь управлять репутацией? Да, конечно. В зависимости от репутации ее, ну, либо роста, либо снижения, мы либо увеличиваем продажи, либо они у нас уменьшаются. Репутация, что это такое вообще? Это мнение группы людей относительно, да, вашего продукта, вас как персоны или вашей компании. Сейчас приведу страшный пример. Но вы поймете, как важно иметь репутацию, хорошую репутацию, соответственно, и почему, возможно, у кого-то не идет бизнес вообще, а у кого-то он просто летит. Кому-то страшно проявляться, а кому-то нет. Вы можете делать потрясающие продукты, да, потрясающий торт, да, тратить кучу денег на свое профессиональное совершенствование, но, имея ту или иную репутацию, которая была до там, вступления в кондитерский мир, так называемый бэкграунд, это вас как волна либо поднимает вверх и несет, да, вы как серфингист, либо она захлестывает вас и топит. Репутация вас, вашего прошлого опыта, да, допустим, вам говорили, но начинала и не доводила до конца дела. Раз, два, три. Это ваш прошлый опыт. И репутация относительно вас и вашего прошлого опыта сложилась следующим образом. Да? Вы начали заниматься тортиками, условно, только начали, вот только-только начали. А вам уже, те, кто люди вас знают, говорят, ой, ну понятно, ну опять она за новое хватается, опять не доведет дело до конца. Они еще не знают, что будет, но они уже предрекают на основе той репутации, которую вы заработали, что у вас это опять, скажем так, дело прогорит. И репутация – это не просто мнение там, вашей мамы, это мнение группы людей. И если это группа людей, людей близких, вам можно, имея такую репутацию, среди близкого круга стать успешным. Вот просто задумайтесь над этим. Если честно, вообще да, да, но надо верить в себя сильнее, чем все те, кто в вас не верит. Это надо иметь очень внутренний большой стержень и невероятно в себя верить, невзирая на мнение близких людей и окружающих. Близких людей почему отдельно? Потому что они на нас влияют максимально сильно. И есть второй вариант. Окружить себя теми, кто в вас верит. Но и вы не забывайте в себя верить тоже. То есть, если в вас верят, а вы такая, да нет, я не получится из меня никого, то вряд ли из этого действительно что-то выйдет. Что еще нужно сделать? Рекламироваться только на холодную аудиторию. Ну вот представьте себя, вы начали заниматься кондитерским делом, все ваше окружение говорит, опять начала, опять ее понесло куда-то, бизнесом она занялась, ой, посмотрите-ка на нее. Можно ли рассказывать и показывать свой продукт, продавать вот в этому близкому окружению? Нет, вообще это бессмысленно. У вас не будет продаж, будет апатия, и вы самое смешное, вы опять уйдете, вы бросите это, тем самым подкрепив идею ваших там знакомых, родственников, кто вас знает, когда вы не доводили что-то до конца, она опять сделала так же, как мы говорили. Поэтому вам нужно полностью переходить на холодную аудиторию и продавать только холодную аудиторию. Я сейчас вам покажу частую ситуацию, которая также не вывозит вас, мастеров, на продажи. Такой получается замкнутый круг, в который многие мастера попадают. Вы делаете продукт, ваше окружение, которое не верит в вас, зная вашу репутацию, да, допустим, там какой-нибудь 10-летней давности, как это отражается на вас? Вы делаете продукт, но вы стесняетесь об этом рассказать другим, да, холодной аудитории. И доверяете этот процесс тем, кто в вас не верит. То самое пресловутое сарафанное радио, да, кто вас критикует. Ощущение, что он знает лучше. Вопрос, лучше ли? Потому что, используя сарафанное радио в такой модели, помним, они в вас изначально не верят, потому что они думают, что вы очередной раз занялись какой-то херней. И как они могут рекламировать вас и ваш продукт качественно? Вот просто задайтесь вопрос. Как? Хреново. Поэтому продаж нет, и круг, получается, замкнулся. Ведь про вас говорили, начинает и никогда не, допустим, не достигает успеха, не доводит дело до конца. Может ли этот человек допустить, что он ошибся? Чаще всего нет. А если у вас начинаются продажи, вот человек, повлияющий, скажет, так кто тебе помог? Я. Если б не я, у тебя бы ничего не началось. Разорвите этот порочный круг. Почему быстро успеха достигает тот, кто рекламирует свой продукт сам? Вот он разрывает этот круг. И еще важный совет, особенно новичкам. Продавайте тем, кто вас не знает.